бедою бедой. У меня на свете было все, да не то. Где моя судьба, мне неведома. Пусть все будет как суждено, но я не знаю, что мне делать с этой бедой. У нее небесный запах, цвет золотой. Сердце по ночам Богу молится, просит каждый раз об одном, но... Внезапно отказало сердце мое. Все, что до него было, не было. Белым застелю полотном, но я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все.